Согретая горячим кофе, еще более огненным бренди, Алексис спросила Фатине, как давно та знает ее мать. «Да вообще-то с того дня, как она родилась», — ответила пожилая леди, но тут же умолкла, ощутив огромную тяжесть ответственности. «Да кто она такая, Фатине Даварес, чтобы рассказывать этой девушке о прошлом ее семьи, если уж родная мать хотела все от нее скрыть?» И только в это мгновение Фатине вспомнила о письме, которое сунула в карман фартука. Она достала его и, взяв с соседнего стола нож, быстро вскрыла. «Дорогая Фатине, пожалуйста, прости меня за то, что я так долго не писала. Я знаю, мне ни к чему объяснять тебе причины, но поверь, я очень часто о тебе думаю. А это моя дочь Алексис. Ты, конечно, обойдешься с ней так же ласково, как всегда относилась ко мне. Мне и просить не нужно, верно? Алексис очень интересуется своими корнями, и это естественно. Я поняла, что сама не смогу ей ничего рассказать. Разве не странно, что с годами становится все труднее вспоминать прошлое? Я знаю, что Алексис станет задавать себе множество вопросов, она ведь прирожденный историк. Ты ей ответишь? Ты сама видела и слышала все, была свидетелем всей истории. Думаю, ты сумеешь дать ей более правдивый ответ, чем я. Нарисуй для нее всю картину, Фатине. Алексис будет тебе за это вечно благодарна. И, может быть, вернувшись в Англию, она даже расскажет мне что-то такое, чего я сама никогда не знала. Ты ей покажешь, где я родилась? Ей это очень интересно. Отвезешь ее в Айос Николаус? Я очень люблю тебя и Стефаноса. И передай, пожалуйста, мои самые теплые пожелания твоим сыновьям. Спасибо тебе, Фатине. Всегда твоя София». Дочитав письмо до конца, Фатине аккуратно сложила его и снова спрятала в конверт. Она через стол посмотрела на Алексис, изучавшую ее с откровенным любопытством, пока Фатине держала в руках смятый листок. «Твоя мать просит меня рассказать тебе все о твоей семье», — сказала Фатине. «Но это явно не та сказка, которую рассказывают на ночь. Мы закрываем таверну по воскресеньям и понедельникам, да и вообще в такой сезон времени у меня больше, чем достаточно. Почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Я буду просто счастлива, если ты согласишься». Глаза Фатине поблескивали в темноте. Они казались влажными, но от слез или от волнения Алексис не могла бы сказать. Алексис уже подсознательно чувствовала, что это не будет пустой тратой времени и может наилучшим образом сказаться на ее будущей жизни. История матери, без сомнения, поможет ей в дальнейшем куда больше, чем посещение десятка музеев. Зачем рассматривать холодные останки исчезнувших цивилизаций, если можно вдохнуть жизнь в собственную историю? Ничто не мешало Алексис остаться здесь. Отправить Эду короткое сообщение о том, что она задержится на день-другой. Вот и все, что требовалось. И хотя Алексис прекрасно знала, что подобный поступок будет выглядеть почти как грубое пренебрежение к Эду, она чувствовала, такая возможность просто требует небольшого проявления эгоизма. Алексис ведь в сущности свободна делать то, что ей нравится. А сейчас наступил момент полного спокойствия и тишины. Даже темное гладкое море как будто сдержало дыхание, а безоблачное небо над головой, на котором сияло самое яркое созвездие Орион, он был убит и отправлен на небо богами, словно бы ожидал ее решения. Наверное, это тот единственный шанс, что предлагает Алексис судьба. Шанс ухватить все разрозненные обрывки ее собственной истории до того, как их развеет ветром. Алексис не сомневалась, что на приглашение Фатине может быть только один ответ. «Спасибо», — тихо сказала она, внезапно охваченная усталостью. «Я буду рада задержаться здесь».